Глава 91. Идеальный план. Рэймон Лос Риминг. Стоило только Аарону увести Лионессу, Лёлю и Кайдена, как того хотел старейшина, и он тут же показал свое истинное лицо. Преданность и сопереживание, что раньше читались в его глазах, сменились насмешкой и высокомерием, устремляясь в мою сторону. «Сиди и помалкивай», кинул он мне, даже не удосужившись проверить, что я выполню его просьбу. Нет, я, конечно, выполнил. Рано было выходить из роли, которую так тщательно отыгрывал. Пусть мне и давалось это с огромным трудом. Наблюдая, как любовь всей моей жизни испуганно прижимается ко мне, ища защиты. Мой дракон, что после очищения стал вести себя иначе, готов был порвать всех, кто нес ей угрозу. И это даже несмотря на то, что Лионесса притворялась. Я ощущал небывалую ранее мощь. Казалось, она бежит по венам, напитывая тело. Мой дракон медленно выплывал из сонной дымки, пробыв в ней все эти годы. Он подавал сигналы, что это только начало, что сила еще увеличится, когда тот окончательно придет в себя. Лёля сказала, что мы сможем обмениваться с ним мысленными диалогами. И я так этого ждал, как ребенок с небывалым предвкушением. Но даже сейчас, несмотря на тишину со стороны моего чешуекрыла, все равно понимал, что он хочет сказать мне. И это было удивительно. Лон Энсейн Навиер подождал примерно несколько секунд, а потом направился все к тем же дверям, через которые и вышел Аарон. В сокровищницу, конечно же, можно было пройти через тронный зал. Но брат не глуп, чтобы показывать свихнувшемуся предателю тайный проход. «Его Величество требует архивариуса. Немедленно!» Рыкнул он одному из стражей, что стоял по ту сторону дверей тронного зала. Я, продолжая спокойно сидеть на троне, наблюдал за его действиями. Понятное дело, Лонен Сейн Навиер позвал сюда старика, что обучал меня и Аарона магии с самого детства. Не просто так. Если честно, не оставляла робкая надежда, что архивариус, как и все остальные, находится под внушением. Верил в это и не хотел даже думать об обратном. Слишком больно осознавать, что тот, кому ты безоговорочно доверял, является врагом и желает причинить вред не только тебе, но и твоей семье. «А пока мы ждем», — закрыв дверь, старейшина направился к трону. «Встань и отойди», — бросил он мне пренебрежительно. «Ты уже достаточно здесь насиделся. Пришла пора и честь знать». Поборов в себе желание вскинуть руку и сжать до хруста шею старейшины, я сделал то, что он и хотел. Поднявшись, словно живой труп, я, не выражая эмоций, шагнул от трона в сторону. «А ничего так». Уселся он на мое место. «Удобно, но с подушкой будет еще удобнее». Довольно крякнув, Лонан Сейн Навиер опустил руки на подлокотники, счастливо вздыхая. «Скажи мне», — донеслось с его стороны, пока я так и стоял, изображая из себя послушную марионетку. «Откуда у ей намерянки крылья? Как она стала настоящей дракейной? Говори все, что знаешь». «Ага, вот так я прям взял и все тебе рассказал». Ей во сне пришло предзнаменование, после которого иномерянка вспыхнула пламенем, становясь золотой дракейной. Ответил я, не проявляя абсолютно никаких эмоций в голосе. «Дальше», — гаркнул старейшина, вальяжно закинув ногу на ногу. Он чувствовал себя здесь хозяином, это бесспорно. Что она умеет? Какова ее сила? Уверен, правда тебе не придется по душе. Сила иномерянки отличается от нашей. Отличается? Заинтересованно подался вперед Навиер. Чем же именно? Она пробудила дракона Лионессы. Так я и знал. Звук звонкого шлепка ладони о трон разнесся во все стороны, отдаваясь эхом. «Как? Как она это сделала? А ты иди и спроси у нее сам. Ни мне, ни Леонессе этого неизвестно, спокойно ответил я. Моя супруга не помнит, что происходило. Она внезапно уснула. Чёртова девка, вызверился старейшина. Сколько же секретов ты скрываешь в себе? Значит так. Он поднялся с трона. Садись и слушай. Я, сохраняя спокойствие на лице, выполнил требуемое, встречаясь взглядом с чокнутым дедом Вивьен. Я дам тебе шкатулку, которую ты передашь в руки Аарону, когда он придет. Понял? Да. Пф, ну еще бы ты меня не понял. Хохотнул Лон Ансейн Навиер. Ничего. Ты уже не опасен. Остался только твой брат. Пока дракайны с сосунком прячутся в сокровищнице, я устрою переворот. Кстати, сокровищница. Он повернулся ко мне, глядя в глаза. Как в нее попасть? Говори. На губах черного дракона растянулась едкая улыбка, от которой мой ящер злобно рыкнул, угрожающе ударяя шипастым хвостом. Спокойно. Обращался я к нему. Этот червь никуда от нас не денется. В каждой нише любого коридора, за троном, в каждых покоях за гобеленами есть проходы. Нужно коснуться стены и выпустить мою ауру. Можно добавить в стены замка и мою ауру, тогда этот проход будет доступен и мне. Аарон ведь как-то прошел в сокровищницу, усмехнулся Навиер. Мысль, посетившая мою голову, была потрясающей. «Ты сам найдешь свою смерть». «Верно», — кивнул я. «Отлично», — важно задрал нос свихнувшийся дракон. «Давай быстрее, пока твой братец не пожаловал. Вливай в стены замка мою ауру и передавай мне контроль. Без моего ведома больше никто не сможет ни войти в тайный проход, ни выйти». Я поднялся с трона, направляясь к самой ближней стене. Моя рука легла на кладку камня. «Нужен надрез на ладони, а затем коснитесь». «Да знаю я», — перебил меня дракон, фыркнув. «Нашел, кого учить». Лон Ансейн Навиер думал, что стал хозяином моего замка. Вот только на деле все далеко не так. Я, слава богам, не нахожусь во власти этого престарелого безумца. Как и контроль над своим домом ему ни в жизнь не передам. «Отлично!» — захохотал старейшина, когда кровь по моему велению впиталась в камень, не оставляя ни следа. Это означало, что замок принял его, но не говорило о том, что будет ему подчиняться. «А теперь ответь мне», — довольно щурился дед Вивьен. «Этот проход ведет только в сокровищницу? Или куда-то еще?» «Проходов под замком много», — произнес я, не мешкая. «И все, за исключением одного, ведут к запасным выходам, если возникнет необходимость спасаться бегством». «Превосходно!» Маниакальный блеск виднелся в его глазах, а с лица не сползала плотоядная улыбка. Старейшина походил на безумца, хотя о чем я, он им и являлся. «Ваше Величество!» — раздалось приглушенное за дверями. «Архивариус прибыл». «Архивариус!» — злобно оскалился Лон Ансейн Навиер. «Отлично! Сейчас заберу у него шкатулку, и все. Аарон перестанет быть для меня угрозой».